Глава 27. Потом, после хорошего обеда, я посетил и склады. Там оказалось не так уж и просто, все довольно запутано, и я порадовался, что занялся этим вопросом с форой по времени, что не требуется отправлять караван именно сегодня. Однако сбор продуктов и снаряжения запустил все-таки. По темпам работы я начал догадываться, что все добро, которое не портится, следует собирать заранее и складировать в отдельном сарае, чтобы в день отправления его начали грузить одновременно с продуктами на отдельную подводу. Так получается хорошо сэкономить по времени и без лишних хлопот. Честно говоря, пока в гильдии всего около 40 охотников, 10 человек обслуги в сторожке и около 20 набранных новичков. Совсем не такое большое количество народа, как ожидается в будущем. Может, только ожидается, и не наберется никогда. И то я уже зашиваюсь по неопытности еще куча причин. Что же будет, если удастся набрать еще 130 человек? Да мне придется тут жить несколько дней на этих складах. Так думал я поначалу, впрочем, потом быстро успокоился. С другой стороны, в этот первый раз я получаю форму и обувь, оружие и припасы на год вперед. Потом останутся в основном только продукты, мыльно-пенная и прочая важная мелочевка. Тоже пиво поставляет трактир Сахатова. Я при этой новости вздохнул с облегчением. Получать где-то и возить еще десяток бочонков пива оказалось бы очень утомительно и тяжело. Народ в сторожке служит на полном содержании со стороны гильдии абсолютно во всем, из-за невозможности купить чего-то рядом. Работники склада в Астаре получают плату и питаются сами, одеваются тоже сами. К концу погрузки я отдаю свои копии дощечек хранителю складов, а он заполняет мне такие же дощечки списком тех позиций, которых не нашлось на складах. Это оказалось довольно муторно и долго, поэтому меня сразу посетила мысль, что после погрузки караван может отправляться самостоятельно. Я бы спокойно доделывал все дела с оформлением и догонял медленно едущий обоз на лошади. Мне придется освоить езду на лошади и купить ее самостоятельно, если я хочу быстро делать свои дела и не зависеть от медленно едущих подвод. Хотя ее можно провести как имущество гильдии. Мне лошадка нужна для работы, а не для развлечений. Ездить на лошади я не умею, придется учиться. Процесс это не быстрый и не легкий, содержать еще ее придется. Думая, как упростить процесс снабжения, отладить все его стороны, я понимаю, что это вложение в будущее для меня. Мне, конечно, не хочется эти хлопоты брать на себя, проверять товар, принимать его по счету, потом лично сопровождать обоз в сторожку, что пока необходимо, сдавать там старшим все по описи, ночевать на обычной лежанке, питаться едой, которая на порядок уступает той, которую я могу получить в том же Лисе и Журавле. Потом я понимаю, что гильдия будет использовать подводы еще и для доставки добытого на свой склад в городе. Но меня это не касается глобально, хотя тоже постараются привлечь и к этому делу. Проще будет забирать списки с товаром и отдавать хранителю на складе, а там он пусть сам принимает и взыскивает недостачу свозчиков. Когда эта работа оказалась мне предложена всего через 2 недели моего нахождения в городе, содержание в почти 2,5 талера меня бы полностью финансово удовлетворило. Сейчас это, конечно, неплохое предложение, но в свете набирающей обороты мастерской, производства арбалетов, премии за подвиг в порту и, конечно, содержимого 2 тайников в усадьбе Рыжих, да еще и крупного выигрыша вчера на ставках, если бы предлагалась только работа, я бы отказался. То есть я так мечтаю, что могу отказаться, ведь тогда ничто не помешает вспомнить тому же Альсу, что у меня мутная история появления около стоянки. А я до сих пор не вспомнил, откуда я такой красивый взялся. С мастерской процесс запущен, подводы штампуются и выдаются, деньги все обильнее наполняют наш скрипом бизнес и кошели. Арбалетное производство еще в начале пути, но деньги и идеи для него уже есть. Связка Крипа, Водора и уже Трона, показавшего себя незаурядным спецом по всякого рода улучшениям производства, делает успех почти 100%. Спрос на нашу продукцию будет огромен. Как раз моя работа в ратуше поможет получить большой городской заказ. Денег будет много, очень много, поэтому одно только содержание секретаря первой степени меркнет на фоне серьезных сумм. С премией пока непонятно, но кое-какие связи делают получение солидной суммы вполне реальным для меня и моих парней, естественно. Золото я снял с усадьбы около 280 тайлеров, не считая алмазов. Вчера еще 45 получил, как с куста. Еще со шкур около 20 осталось. Ну, потратился сегодня неплохо, пока больше нечего и покупать. Может, еще одежды прикуплю, может, и лошадь возьму. А так фантазии не хватает. Айфон не закажешь в доставке и быстро интернет не проведешь. Получается, я уже обеспечен на всю жизнь и могу провести ее в праздной лености и ничего не делании. Но есть и важная составляющая в работе на гильдию. Это довольно высокая должность при ратуше, которая открывает те пути, которые простому хозяину мастерской заказаны. Это определенная индульгенция, особенно в моем случае, с непонятным появлением в мире Черноземья и сомнительной историей. Работа на гильдии снимает все эти вопросы, ведь только старшие знают про меня больше остальных. Пока я снимаю с них все хлопоты и заваливаю снабжением гильдию, они будут пылинки с меня сдувать. А вот если откажусь, тогда ни в чем уверенным оказаться уже нельзя. Даже сейчас, приди ко мне с обыском, любая местная правоохранительная структура, объяснить, откуда у меня столько денег, я не смогу правдоподобно. Про алмазы вообще молчу. Они и деньги сразу приведут ко мне Шидера и всю мытню со справедливыми претензиями в мой адрес. Времена суровые. Город в состоянии войны, пусть и не объявленный, по законам военного времени просто придушат в подвале местные контрразведчики, если я так ничего правдоподобного не вспомню, даже несмотря на пытку наложением раскаленного железа к моей нежной плоти. Да, сегодня я добился от тугих на поощрение чиновников очень высокого статуса, который открывает в Астаре все двери и прокладывает все пути. Можно отметить такое дело, только не перестарался ли я с выдавливанием должностей и ништяков из Бромса. Очень мне его выражение лица напоследок не понравилось. Не простит он мне такого унижения. Удачно получилось. Сначала напугал начальство всей сложностью и запутанностью схемы снабжения. Разжег в них огонь алчности перечислением всех благ и ништяков, которые обрушились на гильдию и на их неготовые к этому головы. Потом встал в позу, и начальство просто смело все возражения того же Бромса. «Этот парень нам нужен. Позарез. Заверните все, что он просит». Вот как все это выглядело. Теперь требуется отработать все эти авансы, поэтому послезавтра я покидаю город в составе обоза и трачу 2 дня жизни на дорогу к сторожке обратно. Как часто придется этим заниматься, посмотрим. И где брать недостающие по спискам снабжения продукты, которых пока очень мало по списку не хватает, и прочие вещи, которых не хватает на складах довольно много, не знаю, тоже разберемся. Хорошо, чтобы кто-то из парней вышел на связь. Можно подкинуть им деньжат, только умеренно. Будут моей запасной кавалерией, которая выскакивает из засады и всех умножает на 0. Оптимальный вариант для меня, и им это будет нетрудно. А пока мне требуется найти своего нового друга, секретаря мытни, и с ним обсудить ситуацию с нашей украденной долей трофеев за схватку в порту. Очень нагло украденной. Так я и поступил. Дошел до склада, тем более, что до него не более 100 метров. Там друга не оказалось. Вторым местом, где можно встретиться с ним, оказался дом рыжих. Пост стражи также стоит на воротах. Я прошел, ничего не говоря, просто кивнув служивым головой. Для них этого оказалось достаточно. Хорошей одежды, шикарный портфель, плюс уверенность в поведении и взгляде подразумевает мое высокое положение. Дверь в дом открыта, и я застал Шидера с помощниками за все тем же простукиванием стен и полов. Они сейчас одни, и моя помощь просто посветить оказалась очень кстати. Оказалось, что маленький тайник в подвале под пучком трав они уже нашли и даже открыли ключом, но тайник оказался безнадежно пуст. Мыслями со мной по поводу пустоты тайника никто не поделился, ну и ладно. Потратив на помощь мытни целый час, когда я не лез с разговорами к Шидеру, не мешал ему с помощниками наслаждаться разными звуками, доносящимися из стен и полов, я все-таки улучил момент, когда они взяли передышку и обрисовал картину, как обнаглевшая стража разворовала наши трофеи. Приятель пообещал подумать и посоветоваться кое с кем, стоит ли поднимать шум или спустить дело на тормозах в зависимости от политической ситуации. Если у кого-то есть желание отправить начальство стражи в отставку или потыкать их носом в самоуправство подчиненных, освободить теплые места для своих людей, то такой повод просто идеально подходит для этого момента. Хорошо, что Шидер знает, как работает такой компромат. Еще и спросил, может ли он сам подать заявление про расхищение городского имущества. Вот я изучу вопрос, как тебе сказал. И, может, с моего донесения все и начнется. Еще раз спокойно объяснил мне приятель и спросил, как я вчера умудрился побить всех этих местных мастеров и легенду гвардии. Как-как? Силы молодецкой и неукротимой жажды победы. Все ради любимой. Умею такое дело. Ну, ты меня понимаешь. Жена у тебя самого потрясающая женщина. Видя, как приятель расплывается в довольной улыбке, отшутился я и попрощался с поисковой партией. Все же нет в городе человека, могущего определить магический тайник. Хотя это не факт. Просто у Шидера нет возможности его вызвать и использовать. Или он еще не пришел к такой мысли, воспользуется такой возможностью потом. Жаль, я про это не узнаю. Мне светиться еще больше при усадьбе не стоит. Да и меня такой умелец может самого спалить. Пришла в голову мысль, что работающий на город или именно на кого-то лично маг даже небольшого уровня может без проблем обнаружить и тайники, и использование магии для открытия замков, и во мне распознать человека с магическими способностями. Такая вероятность есть, и она отнюдь не нулевая. Руководство города должно оказаться очень заинтересовано в таких необыкновенных людях, поставленных на службу Астеру и выполняющим секретные задания по поручению тех же людей во власти. Да и вести борьбу с агентами Севера без таких способностей почти невозможно. Так что прихватить меня могут в любой момент. К этому стоит быть готовым всегда. С другой стороны, и я городу также буду нужен именно как маг, поэтому мне стоит внимательно сканировать пространство, нет ли за мной хвостов, обращать внимание на людей, оказывающихся рядом. Бежать из города, если меня пасут, и я это замечу, будет мне не очень затруднительно, если заранее обнаружить пристальное внимание к моей персоне и подготовить пути отхода. Уплыть на север вполне возможно, ведь и на корабль можно сесть, если в порту нет жесткого пропускного режима. Через стену можно также перебраться без труда, постоянного дежурства там нет. Да и через ворота можно выйти, а лучше выехать на лошади, чтобы оторваться от возможной погони. Вот бежать в сторону сторожки будет неправильно, там и мост имеется, узкое место в плане побега, и на саму базу охотников легко передадут донесение по скошу. Обижать преследуемым охотниками у меня точно не получится, тем более прорваться в храм рядом с ними. Значит, мне нужно покататься во все стороны от речных ворот, как и от каменных тоже, изучить местность, припрятать все добро, которое пока лежит в матрасе у надежный тайник или тайники именно за рекой. Или есть еще вариант, почувствовав слежку и то, что меня обложили, просто сдаться с повинной. Такой вариант имеет право на жизнь, я все-таки участвую в развитии города, расширяю мастерскую, запускаю очень нужное для защиты самого Черноземья производство арбалетов. Теперь вот буду обеспечивать снабжение гильдии, важнейшего подразделения для Астера. Пока ничего не совершил против самого города и его власти, что наиглавнейшее для людей, которые будут принимать решения по мне. Показать себя хоть и магом, но находящимся на стороне людей – вполне себе вариант для меня. Конечно, не стопроцентный, но вполне вероятный. Остаться служить в городе, хоть и еще на одном поводке, но казаться реально нужным. Только это если жить по-прежнему, а не сидеть в сыром подземелье с мокрицами, закованным в цепи. Спать с той же Гритой, комфортно жить и вкусно есть. Тут есть о чем подумать, ведь и севера... Что со мной, что без меня шансов нет, все равно никаких на победу в противостоянии с Астером. Если только современные слабые маги не найдут в башнях великих магов прошлого какое-нибудь супероружие. Или еще какую вундервафлю, когда магическое заражение даст им возможность добраться до этих башен.